Вечный маскарад. Однажды непонятно кем, когда и зачем было решено устроить в мире мировой по значению маскарад, на который, конечно, каждый должен был явиться в маске. Так все и вышло. Однако так да не так. Добро пришло в маске зла, зло в маске добра. Истина явилась в наряде лжи, а ложь в костюме истины. Жизнь приоделась в саван смерти, а смерть пришла на праздник в платье жизни. Гостей было так много, что нет нужды всех их перечислять, но каждый из приглашенных, чтобы произвести впечатление, нарядился своей противоположностью. И вот когда все гости были в сборе, непонятно кто, когда и зачем понял, что в жизни от таких переодеваний ничего не меняется. Тогда этот кто-то попросил гостей показать свое истинное лицо. Приглашенные разом сняли маски, но все осталось по-прежнему. А когда гости снова их надели, и опять никаких перемен. С тех пор в мире все так перепуталось и перемешалось, что хорошее и плохое целиком зависит от оценщиков, а оценщиков в мире целый мир.